Глава 34. Закончив разговор с автором, Тони вернулась из кухни. Ее лицо еще сохраняло выражение терпеливого бешенства, какое часто бывает у педагогов, работающих в спецшколах для дебилов. Нет, все-таки книгу пишут или от большого ума, или от большой глупости, сообщила она, усаживаясь в кресло. Ну-с, друг мой бывший, что же мы будем делать? Именно так, изысканно и иронично, друг мой, она стала называть его с самого первого свидания, подражая какой-то своей университетской преподавательнице, крутившей в молодости роман то ли с Пастернаком, то ли с Мандельштамом, то ли с обоими сразу. После того, как Свирельников принес фотографию, они встречались почти каждый день. И всякий раз Тоня спрашивала: «Ну-с, друг мой, что мы будем делать?» «Может, в кино?» — вопросительно предлагал курсант, потому что в июле темноты не дождешься. А в благословенном мраке синематографа можно невзначай притронуться к ее руке или, касаясь губами благоуханных щекочущих волос, прошептать на ухо какой-нибудь глупый комментарий к разворачивающемуся на экране производственному боевику. «Нет», — она понимающе покачала головой, «нет, друг мой, мы поедем в Мураново». Боже, за то лето он насмотрелся музеев на всю оставшуюся жизнь. До сих пор, попадая в антикварное помещение и вдыхая мемориальный тлен, он невольно вспоминает телом то давнее, юное, безнадежное томление, нежно мучившее его. А вот словечко «бывший» появилось только сегодня. И это окончательно взбесило Свирельникова. «Зачем ты это сделала? Что такое? Фотографии-то зачем кромсать?» «А про это, Михаил Дмитриевич, надо было думать, когда ты жизнь кромсал. Теперь поздно. Но ты не волнуйся. Все твои фотографии целы. Могу выдать. Я пришлю шофера. Пришли, пожалуйста, с деньгами. Ты их не заработала. Неужели? Я понимаю, у тебя теперь мало времени». Еле сдерживаясь, он кивнул на комнату с разложенным диваном. «Да, с тобой у меня было гораздо больше времени». «Но на дочь могла бы и найти. Ты тоже. Но мы же договорились. За что я тебе плачу? Ты можешь мне объяснить?» «Наверное, за прошлое», усмехнулась она, «и поэтому так мало». Лето промчалось в любовном помрачении. Это была растянувшаяся на несколько недель тропическая гроза с душными сумраками, ослепительными молниями и живыми ливнями. Курсант Свирельников просыпался каждое утро в страхе. Если в назначенное время он не увидит Тоню, то случится что-то непоправимое, что-то ужасное. Абсолютно счастлив он бывал только в тот миг, когда в никчемной московской толпе вдруг возникала она, легкая, гордая и чуть смущенная своей непунктуальностью. А потом почти сразу его охватывала предпрощальная кручина. Тоня никогда не приходила на свидание вовремя. Как говаривал замполит Агариков, у женщин всегда все позже. Однажды она опоздала на 1,5 часа, потому что ехала с дядиной дачи, а дневные электрички, как назло, отменили за ремонта дороги. Свирельников ждал в метро на станции Парк культуры и мучительно высматривал ее силуэт в пассажирской толчее, закипавшей у дверей поезда. Но всякий раз платформа бесплодно пустела. Зато во тьме тоннеля уже брезжил надеждой мечущийся свет нового, выныривавшего из земли состава. И все повторялось сначала. Как в жизни. Как в жизни. Он, конечно, догадывался, что случилось непредвиденное, что ждать, наверное, более не стоит, но при этом готов был стоять на этом сладком мучительном посту до самого закрытия метро, а потом пешком идти к ее дому. «Я тебе плачу за то, чтобы ты смотрела за нашей дочерью», жестко сказал директор сантехуюта. «Свирельников, она взрослая. Взрослая. Живет у подруги, сюда только приезжает. Может быть, мне с ней в институт вместе ходить? И по мальчикам?» «По мальчикам?» усмехнулся он. «Это твое дело. А в институт не помешало бы. Ее снова отчислили, чтобы ты знала. И выкупать приказ об отчислении я больше не буду. И не надо». «Что значит не надо? Я знаю, что ее отчислили». «Как знаешь? Мы с ней так решили». «Вы? Вы решили?» «Ей не нравится этот институт. Она будет поступать в высшую школу дизайна». Какого еще нахрен дизайна? Почему я ничего не знаю?